Ингви поплыл. Сложно сказать, что стало решающим фактором. Напор губернатора, понимание того, что он находится в реале, или то, что он ни черта не понимал в происходящем. Все вместе, скорее всего. Спас его тревожный сигнал медбота, сообщивший, что у собеседника сильно возрос пульс. «Поберегите сердце, Николай Олегович». На автомате, не успев даже обдумать последствия своих слов, выдал игрок. «В вашем возрасте...» Глава региона замолчал. Очень опасно замолчал. Сузил глаза, явно рассчитывая просверлить дырку у Ингви во лбу. На миг последнему даже показалось, что губернатор его ударит. Но он лишь рассмеялся. «Дерзишь. Значит, есть все-таки характер. Ладно, говори, что решил. Со мной или без меня?» Мозг игрока лихорадочно пытался найти ответ. При том, что вопрос был абсолютно непонятен, но безрезультатно. В голове крутились лишь обрывки образов и мыслей, никак не желающих становиться цельной картиной. Вчерашний разговор с двойником и сегодняшний с губернатором накладывались друг на друга и не давали сосредоточиться. «Со мной или без меня?» «Тут изнанка между мирами, только проекции наших тел». «О, как ты пел про необходимость карьерного рывка!» «Совпадение биотоков мозга, отрицание собственной реальности». «Сахалин или вольные хлеба?» «А мне вот у тебя как-то не очень». И где-то тут, между словами губернатора и двойника, вспышкой сверкнуло осознание. Не было никакого случайного обмена. Игорь ему врал. Слишком много для случайности он знал. Слишком спокойно и уверенно говорил об этом. И ведь рассчитывал вернуться. Тварь. Подставил меня. Под свои косяки меня подставил. О своем опьянении, открывающимися возможностями, равно как и об отказе возвращаться, Ингви даже не вспомнил. «Мне дать тебе время подумать, может?» С явным сарказмом произнес губернатор. «Мы же никуда не спешим. Нам только на следующей неделе дела на Сахалине принимать». «Николай Олегович...» Нужно было что-то сказать, но кроме имени начальника на язык ничего не шло. «Говорили мне тебе не верить. Не слушал умных людей. Ну ладно. Никогда, как говорится, не поздно. Пошел вон, Игорь. Уволен. Бумаги к вечеру будут готовы. С полицией сам разбирайся. Моей руки над тобой больше нет». С этими словами глава региона к разговору интерес утратил и демонстративно углубился в изучение бумаг у себя на столе. Ингви же замер, не веря в то, что сейчас услышал. «Уволен? Что значит уволен? За что?» Он не знал ни как ему реагировать, ни что делать дальше, просто стоял с весьма глупым видом, чуть приоткрыв рот. «Уговаривать его теперь, что ли? Типа одуматься и переменить решение? Уйти с гордым и независимым видом? Что делать-то? Двойник, сука!» Геймер не был знаком с этим миром настолько, чтобы предвидеть все последствия, которые его теперь ждут. Но одно понимал точно. Без покровительства губернатора одних только возможностей медбота будет недостаточно для планируемого дохода. Ведь одно дело, если советы заглянуть к врачу дают действующий пресс-секретарь, и совсем иное – бывший, да еще и с подмоченной репутацией. С таким статусом только на таких клиентов, как охранник у входа, и стоит рассчитывать. «Поеду на эти дебильные битвы экстрасенсов. Нужен он мне, губернатор этот, вместе со своим Благовещенском сраным. В Москву! Столица — это в любом мире возможности». «В какую Москву, нубло тупое? Ты слышал, что он говорил про полицию? Тебя никто отсюда не выпустит. Закроют в камере, и все. Двойник тут реально что-то намутил страшное, сука такая. Что делать тогда? В ноги ему падать? Я и не против, но только вряд ли поможет». И чудо. В этот момент голову Ингви посетила мысль, до которой в других обстоятельствах он бы никогда не додумался. Он понял, что нужно делать, хотя это и было против всех правил, по которым он жил. Нужно было сказать главе региона правду. про двойника, про свой второй слой и возможности, которые он открывает. Это губернатор, а не зритель шоу про экстрасенсов. Он даже слушать не будет, посчитает бредом. А это как подать. Без всяких чудес и магии, если, то может и проканать. Ему пригодятся мои возможности в политике. Представь, я буду знать состояние здоровья каждого его союзника и противника. Он не сможет против этого устоять. Если он и поверит, то мигом тебя на цепь посадит. Или он, или полиция. У него предпочтительней. «Ты еще здесь, Игорь?» Губернатор поднял равнодушный взгляд поверх бумаги. «Мы закончили, если ты не понял еще». «Нет», — удивляясь тому, что голос не дрожит от страха, — ответил Ингви. «Мы не закончили. Есть еще одна тема для разговора». «А я все гадал. Когда ты начнешь угрожать своей осведомленностью о моих делах?» С нескрываемой иронией произнес глава региона. «Что ж, уложишься в 5 минут. Больше, извини, не могу тебе уделить». «Уложусь, Николай Олегович, и угрожать не буду. Только вы не перебивайте, даже если будет казаться, что я какую-то хрень несу». Седоватый мужчина заинтересованно поднял брови и посмотрел на часы. «Заинтриговал. Начинай».